Глава 35. Маша. Внутри пусто. Мебель поломана и свалена в углах. Два зеркала закрыты белыми простынями. По телу проносится липкий страх, цепляясь за кожу неприятными мурашками. Вздрагиваю. «Это я, маленькая», — Дима обнимает меня. «Боишься?» «Здание заброшено», — констатирует Дэн. «Но что тут случилось?» «Атмосферка не из лучших, прям веет смрадом». Он осекается, напряженно глядит на лестницу, затем широкими шагами подходит, присаживается, нюхает, морщится. Дима все еще обнимает меня, с ним спокойно. «Я словно за каменной стеной, мой Мишка». «Смертью воняет», — рычит Бероев. «Давний. Здесь стены воют». Что это значит? Каждое жилище несет в себе дух хозяев. В детском доме изначально не очень теплая атмосфера, но все же дети ее смягчают. Но здесь холод. И уже очень давно, причем холод не старости, а... Вонь насильственной смерти. Дэн проводит пальцами по пыльным ступенькам. Тут смертельно ранили кого-то, прямо здесь. Потом он полз куда-то туда. Медведь встает, направляется к стойке регистрации. Там же хранились под замком все документы. Вздрагиваю. Хочу уйти. Что-то давит на грудь. Тревога сильными лапами сжимает мои легкие, мешая дышать. «Пойдемте отсюда», — кряхчу. «Мне здесь плохо. Пожалуйста». «Нет, меня не посещают видения или типа того. Просто я слишком четко ощущаю то, о чем говорит Денис». «К этому шкафу». Медведь останавливается напротив стены. «Точнее, раньше здесь был шкаф. Давайте уйдем!» На меня обрушивается страшная головная боль. «Дэн, ей плохо! Пошли отсюда нахуй!» Ругается Дима, ведет меня к выходу. Ноги заплетаются, идти не могу, падаю в объятия своего Мишки. Димка ловит, берет меня на руки и выносит. «Не понимаю, из меня словно силы вытягивают». «Здесь полно душ», — выплевывает оборотень. «Люди слабо чувствуют. Они совершенно оторваны от всего потустороннего. А ты, Маша, чувствуешь». «Оно давит», — шепчу, жадно глотая ртом воздух, словно пытается раздавить меня. «Все нормально, маленькая. Больше это место до тебя не дотянется». «Эй, вы кто?» У ворот появляется дед. Судя по одежде, дворник. У него в руках лопата, метла и пачка пакетов. «Мы кое-что искали. Вернее, кое-кого, кто жил здесь пару лет назад». Дэн спускается с крыльца к нам с Димой, гладит меня по щеке. «Она устала», — напряженно цедит Дэн. «Ну так где мы можем найти документы о детях, что здесь жили?» «А вам зачем?» — прищуривается дворник. «Надо», — отрезает оборотень. «Где архив?» Чувствую, как напряжены мои медведи. Им здесь тоже не нравится. «Так нет архиву-то», — кряхтя дедок прислоняет лопату к воротам, достает перчатки из кармана. «Я тут вон последние месяцы дорабатываю, сносить будут». «А почему?» — подаю голос. «Здесь ведь приют был». «Был да сплыл. Одной ночью все пропали. Дети, персонал. Поговаривают, их убили всех, да доказательств никаких. Просто в один день пришли, а никого и нет». «И кто убил их?» – допытывается Денис. «Ну как кто?» – дворник понижает голос. «Спецслужбы, конечно. Терлись тут какие-то за пару дней до исчезновения. В кожанках черных, на джипах». Денис смотрит на деда, затем прыскает со смеху. «Что смешного, юноша?» – обиженно гундит тот. «Ничего, спасибо за информацию, дедуля», – давится Мишка. «Мы поехали». Меня сажают в машину. В руках Димы мне стало значительно легче. Ушел озноб и страх слегка отпустил. «Лучше», — Денис мягкой рукой касается моего лба. Прикрываю глаза и чувствую, как тревога уходит. Все-таки не только я успокаиваю Мишек, но и они меня. Хочется урчать от удовольствия. «Ага. Почему ты засмеялся?» «Ну...» — Дэн бросает взгляд в сторону дедульки, который обиженно и что-то бурча под нос метет дорожку. «Спецслужбы, серьезно? Не пропали они, а погибли. Там бойня была, а слухи пустили, чтоб дело замять. И я знаю, чьи это методы». «Друидов?» — пищу. «Нет, волков клана Ярцевых. Думаю, нам нужно будет наведаться к Ксении и Леве или к их заместителям. А пока отвезем нашу девочку домой и как следует обогреем. Примем все вместе горячую ванну, разотрем все горячие местечки». «Развратные медведи», — улыбаюсь. «Но я не против. Здесь так гадко. Когда я тут жила, так не было. Что же случилось?» «Думаю, это нам и предстоит выяснить», — хмыкает Дима. В тишине мы возвращаемся домой, а я не могу уложить в голове слова Дениса. То есть всех убили, но... Когда я уже поступила в университет и уехала в общежитие. Значит, со мной это никак не связано? Тогда почему в душе скребется неприятное, навязчивое ощущение, что все это связано? Мои родители, друиды, убийство всех в детском доме. «Машуня, ты не накручивай себя», — говорит мне Денис. «Какие мысли есть, ты говори нам. Я чувствую, как ты пытаешься найти какие-то ответы, но не найдешь. Заклятие сильное, родовое. Что это значит?» «Кровь от крови. Обычные заклятия могут усиливаться родственной кровью. У матери она особенно сильна. Если твоя мать скрепила заклятие своей кровью, то ты находишься практически под абсолютной защитой. Вернее, находилась». «В смысле?» «Такие заклятия действуют лишь на невинных детей. Как только ты лишилась невинности, оно спало?» «Да. И твоя сила друида может начать проявлять себя. Уже начала. И нам нужно попробовать твои границы расширить». «Вы уже решили, что именно я тот ребенок?» «Это очевидно». «И друиды не просто так пришли к нам, маленькая», — вздыхает Дима. «Так что нужно готовиться к самому плохому раскладу». «Это какому?» «Не уверена, что хочу слышать». «Что либо они, либо мы».